хуярить їх, сука. Вот это пизду, блядь. Ты шо, вот это-то них упалили, ебать. Еще дали, ебануться. Сейчас еще будет, блядь, фейерверк. Еще, нихуя себе, вот это их вдарили, ну. Ого-го! Да ты шо? Еще нахуй! Еще, прикинь, еще! Ебать, вот это жарит! Еще раз! Ого-го-го! Вот это да, вот это попали, блядь. Вот это в бомбочка. Чернобаевку, вот это да. О-хо-хо-хо. Вот это в что-то попали вони, нахуй.